Святой Игнатий, епископ Антиохийский. Святой Игнатий был учеником святого апостола Иоанна Богослова и около 70-го года по Рождестве Христовом был рукоположен во епископа, управляя Антиохийской церковью более 30 лет. В 107 году император Траян, отправляясь на войну с персами, прибыл в Антиохию. Граждане Антиохии устроили по этому случаю веселые празднества, на которых царили разгул и пьянство. Христиане не приняли в них участия. Об этом донесено было императору, и на епископа Игнатия было указано как на главного в этом виновника. Страница 33. Сделан был допрос, и последовало решение императора Игнатия приковать к воинам и отправить в Рим на съедение зверям для увеселения народа. Антиохийские христиане с глубокой скорбью и слезами проводили своего старца-епископа. Малоазийские церкви, зная, как тяжел и утомителен путь святого Игнатия в Рим к месту казни, оказывали ему самое трогательное внимание и уважение. Многие церкви высылали на встречу святому Игнатию своих представителей, чтобы приветствовать его и послужить ему. Известны 7 посланий к разным церквям, написанные святым Игнатием в пути, в ответ на эти трогательные изъявления братской любви. Между прочим, узнав, что римские христиане предпринимают хлопоты об его освобождении, он писал им, чтобы они оставили заботы об его освобождении и не мешали ему пострадать за Христа. Наконец настал день страданий. Святой Игнатий радостно вошел в амфитеатр, беспрестанно повторяя имя Христово. «Что ты повторяешь одно и то же слово?» — спросили его воины. Святой Игнатий ответил, «Оно написано у меня на сердце, потому и повторяют его уста». С молитвою ко Господу вышел он на арену. Дикие звери были спущены и с яростью растерзали святого исповедника, оставив от него только несколько костей. Эти кости с благоговением собрали антиохийские христиане, сопровождавшие своего епископа до места мучения, завернули их, как драгоценное сокровище, в чистое полотно и отвезли в свой город. Святой Игнатий пострадал 20 декабря, и ученики его сообщили об этом окружным церквам для того, чтобы ежегодно праздновать этот день в память священномученика. Примечание. Вот пример почитания святых мощей и празднования в честь святых в Древней Церкви. Перенесение мощей священномученика Игнатия празднуется 20 декабря. Конец примечания.